Часть десятая. С юга, с дикого поля дул теплый ветер. В неделю согнало снега, весеннее небо синело в полых водах, заливавших равнину. Вздулись речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж река, затопила верфи. От города до самого Дона качались на якорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные нептуньи морды, трепала паруса, поднятые для просушки. В мутных водах шуршали, ныряя последние льдины. Над стенами крепости на правой стороне реки, напротив Воронежа, взлетали клубы порохового дыма, ветер рвал их в клочья, катились по водам пушечные выстрелы, будто сама земля взбухала и лопалась пузырями. На верфи шла работа день и ночь, заканчивали отделку сорокопушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. К нему то и дело отплывали через реку ладьи, груженные порохом, солониной и сухарями, причаливали к его черному борту, течением натягивало концы, трещало дерево. На корме, на мостике, перекрикивая грохот катящихся по палубе бочек, визг блоков, ругался по-русски и по-португальски коричнево-мордый капитан Памбург. Усище дыбом, глаза, как у бешеного барана, ботфорты в грязи, поверх кафтана нагольный полушубок, голова стянута шелковым красным платком. Дармоеды, шуки! «Кины дети, караха!» Матросы выбивались из сил, вытягивая на борт кули с сухарями, бочки, ящики, бегом откатывали к трюмам, где хрипели цепными кабелями боцмана в суконных высоких шапках, в коричневых штанах пузырями. Над рекой на горе покривились срубчатые островерхие башни, за ветхими стенами ржавели маковки церквей. Перед старым городом по склону горы раскиданы мазанные хаты и дощатые балаганы рабочих. Ближе к реке рубленые избы новоназначенного адмирала Головина, Александра Меншикова, начальника адмиралтейства Апраксина, контр-адмирала Корнелия Крейса. За рекой, на низком берегу, покрытом щепой, изрытым колесами, стояли закопченные с земляными кровлями срубы кузниц, поднимались ребра недостроенных судов, полузатопленные бунты досок, вытащенные из воды плоты, бочки, канаты, заржавленные якоря. Черно дымили котлы со смолой, скрипели тонкие колеса канатной сучильни, пильщики махали плечами, стоя на высоких козлах, плотовщики бегали босиком по грязи, вытаскивали баграми бревна, уносимые разливом. Главные работы были закончены. Флот спущен, оставался корабль «Крепость», отделываемый с особенным тщанием. Через три дня было сказано поднятие на нем адмиральского флага.